Отменяется! Внимание, внимание! Поезд следует из остановок в обратном направлении со скоростью весенней. Тише, тише, тише, по сказке лесть не вышел. Тише, тише, тише, обратно едут мыши. Не хочу обратно поезд. Ночка вышла не дурна, солодей разбойник дует. Но как свистни колдуна, пусть дорогу заколдует. Чури-бури и кардана, будет чурики чурбана. Бурлы-бурлы, карлы, бах! Паровозик, трах-дарах! Кар-кар-кар! И шварк подарку! Вот каркуша, вот накаркал. Попали мышки. Только верится с трудом, чтобы вдруг с победой вышли злюки из борьбы с добром. Люди добрые, все мы не потерпим зла и тьмы. Мы сейчас наперекор им громко скажем дружным хором: ночь прочь, прочь день, будь свет, будь день. Ночь Луч нам шлет привет. Что за безобразие? Кто посмел зажечь рассвет? Кто кричал, что ночи нет, голосами разными? Злой колдун, довольно злиться, мы хотим с тобой сразиться. Это мы, как шар горя, за добро хотим вступиться. Посмотри на наши лица, 33 богатыря. Как сейчас готов любой, выходи на честный бой. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Но богатырь ничуть не дрогнув, душою смелый, делом юн, парил 3 дня 3 ночи ровно, и тут не выдержал колдун. Изнемог. Нет больше мочи. Богатырь, проси, что хочешь. Ключ от башенных ворот. Пусть ваш кот его возьмет. Он хранится на сучке в деревянном сундучке. Богатырь, спасибо, друг, от девчонок и мальчишек. Мы спасем из плена мышек и вернем им все вокруг. Только где же тот сучок, на котором сундучок? Вот он здесь висит, бери, на цепях могучих. А под крышкой внутри драгоценный ключик. Что такое? Нет ключа. Трали-вали! Ча-ча-ча! Карр, потеха! Карр, вора! Ключ украл! Держите, вора! По секрету, наш колдун в сказке самый злостный врун. Ах ты, ведьма на трубе! Всякой сплетни рада! Я сейчас назло тебе расскажу всю правду. В сундучке лежит на дне то, что не горит в огне, что само горит, как пламя, и не старится с годами. Загляни под крышку снова, есть там 2 волшебных слова. В них не знаю почему, ключ ко всем и ко всему. Эти 2 волшебных слова знать вы все должны. Те, кто с ними связан кровно, сами колдуны. Пусть их каждый повторяет, помнит, ценит, притворяет. Вот они, все сильны и мудры. Будьте добры, будьте добры!